Когда семья Иисуса узнала, что Он снова направляется к Назарету, все ее члены не знали, куда им деваться. Они проклинали несчастного бродягу, словно бы задавшегося целью покрыть их бесчестием и позором. Пытаясь хотя бы внешне соблюсти приличие, родственники делали вид, что жалеют Иисуса. «Бедный парень!» — отвечали они тем, кто приходил им рассказать об очередных выходках бывшего плотника. «Он сошел с ума! Он окончательно рехнулся! Он уже не отвечает за свои поступки!» В глубине же души они считали своего родственничка отпетым негодяем, которого необходимо как можно скорее упрятать в такое место, где он уже не сможет откалывать свои номера. С этой целью они всем скопом вышли навстречу Иисусу, чтобы схватить его и посадить под замок. Эта подробность зафиксирована в Евангелии от Марка, глава 3, стих 21. «Ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя». Дело было семейное, и в нем решили принять участие все родственники Иисуса, братья, сестры, кузены, и даже его мать Мария не захотела остаться в стороне. Во главе экспедиции встали четыре брата Христа — Иаков, Иосия, Иуда и Симон. Марк, глава 6, стих 3. Однако, когда они пришли к месту встречи, добраться до Иисуса оказалось невозможно. Сын голубя исцелял очередного бесноватого, который, по словам евангелиста Матфея, был нем и слеп, а по словам евангелиста Луки, только нем. Вот что говорят по этому поводу Матфей и Лука. Матфей, глава 12, стих 22. «Тогда привели к нему бесноватого слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал говорить и видеть». Лука, глава 11, стих 14. «Однажды изгнал он беса, который был нем, и когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился». Миропомазанного бдительно охраняли его апостолы. Он заранее приказал им ни в коем случае не подпускать к нему родственников, если тем вдруг придет в голову мысль явиться за ним из Назарета. Как видите, он не слишком доверял своей семье. Все это происходило на большой дороге. Фаворитки Иисуса отдыхали в ближайшей харчевне. Вокруг ходячего слова и его апостолов собралась многочисленная толпа. Иисус велел подвести к нему бесноватого. «Надеюсь, ты не глухой?» — спросил его сын голубя. Тот отрицательно покачал головою. «Превосходно! В таком случае слушай, что я тебе скажу. Друг мой, ты онемел и ослеп, будем придерживаться версии святого Матфея, потому что в тебя вселился нечистый. Вместо того, чтобы лечить тебя от немоты и слепоты, я просто выгоню из тебя дьявола, и тогда ты прозреешь и заговоришь». Бесноватый или не бесноватый, в любом случае слепо-немой, мечтал вновь обрести зрение, а главное — способность говорить. Естественно, что он не стал возражать против поставленного Иисусом диагноза. Ему не терпелось исцелиться. «Эй, дьявол!» — закричал Иисус. «Кто тебе позволил избрать жилищем тело этого человека? А ну, выходи! Тебе приказываю!» Вы, конечно, не сомневаетесь, друзья-читатели, что нечистый дух поспешил повиноваться. Он выскочил изо рта калеки, как всегда испуская громкие вопли, чтобы не отступать от заведенного обычая. Исцеленный тотчас открыл глаза и принялся рассказывать всякие анекдоты, лишь бы показать, что язык у него действует хоть куда. Чудо, как и следовало ожидать, привело толпу зевак в восторг. Лишь несколько уличных песцов, евангелисты их называют книжниками, специально присланных фарисеями из Иерусалима, скорчили недовольные мины и обратились к собравшимся. «Люди добрые, вместо того, чтобы восхищаться чудесами этого человека, вам бы надо намылить ему шею и намять бока. Как может он изгонять простых бесов, если не силою Вельзевула, князя бесовского? Видно, он с ним в сговоре, не иначе. Намек книжников попал в уязвимое место, как образец инсинуации это была находка. Иисус тотчас почувствовал опасность и ответил ударом на удар –